Хвостом тварь аккуратно обвивала руку жертвы в области сустава, а затем, сдавливая, почти бесшумно отрывала конечность от тела. Рядом стояли двое еще живых солдат. Будто зомби они смотрели на трапезу твари стеклянными глазами. Их кожа приобрела серый оттенок. Артиас хотел крикнуть, разбудить людей в лагере, но не смог. Будто в ночном кошмаре, он пытался что-то сказать, но слова застряли в горле. Такая же участь постигла и его подчиненных. Им даже пошевелиться не удавалось. Тварь аккуратно засовывала оторванную руку в область своего рта, но не было слышно звуков чавканья. Вскоре Артиас понял почему. Медленно разворачиваясь, существо повернуло голову в сторону прибывших людей. У него не было глаз, ушей, рта. В каменном булыжнике на месте головы зияла бездонная воронка, и тьма оттуда будто вглядывалась в душу. В этот момент страх Артиаса достиг предела. Желание выжить стало безграничным. Будто выйдя из состояния паралича, Артиас резко выхватил дротик и метнул прямо в червоточину, заменявшую монстру лицо. Тварь не ожидала столь резкого броска. В страхе она присела на свои четыре конечности, подобно кошке, а хвостом прикрыла то, что заменяло ей голову. Тревога. Завопил один из пришедших в себя бойцов. Бей, тварь. Артиас перепугался слишком сильно. Результатом стала нерациональная атака. На ходу он метнул еще один дротик. Монстр попытался схватить Артиаса рукой, но тот легко ушел, сделав кувырок снизу. Оказавшись между передними и задними конечностями, Артиас проткнул мечом бок существа. Острие угодило между каменных стыков, прямо в трещину. Но меч вошел не глубоко и застрял. А затем тварь резко развернулась на 180 градусов, отправив в полет младшего офицера. Раздался звук сломанного металла, а после этого сразу пришло подкрепление. Все в лагере уже поднялись и собирались рядом с местом сражения. Кто-то помог Артиасу встать со сбитой им палатки. Но когда он оказался на ногах, тварь уже исчезла. Единственным напоминанием была рукоять сломанного клинка, который продолжала сжимать рука Артиаса. Немногим позже в командирском шатре вновь собрались лидеры для решения вопроса. «Я не встречал подобных тварей ранее», — говорил один из рыцарей Белоснежного Барса. «Но могу предположить, что это земляной дух, которого мы как-то потревожили. И что будем делать? Обычное оружие его не берет, а отступать он не собирается», — подытожил командир гарнизонных войск. «Тварь нападает только ночью, а днем скрывается в лесу. Пора добыче стать охотником. Рыцари выследят и убьют монстра. Уверены, что получится. Тварь обладает превосходной физической защитой и подвижностью. К тому же у нее есть магическая сила. При всем уважении, мы, рыцари, не какой-то там», — маг в белых одеждах окинул брезгливым взглядом присутствующего на собрании Артиаса, — «сброд. Магические и физические тренировки превратили нас в настоящих воинов. Никто из нас не струсит перед каким-то там духом, пусть и необычным». Струсил. Слова мага задели Артиаса. Этот напыщенный индюк не видел того, что видел он. «Артиас», — рявкнул командир младшему офицеру. «Сынок, знай свое место», — прошипел рыцарь. «Оставь это дело профессионалам, а сам иди займись чем-то, подходящим тебе по статусу. Лошадей почисти или воды принеси». Маг в белых одеждах смешал с навозом не только Артиаса. Подобное оскорбление относилось ко всему командованию бывших гарнизонных войск, но их командир не мог ничего поделать, оставалось лишь проглотить обиду и засунуть гордость куда подальше. Артиас же сделал еще одну пометку в памяти, кого при случае нужно будет спихнуть в пропасть. Месть – это блюдо, которое подают холодным. Бывший наемник никогда не забывал обид, не забывал и не прощал. Наступило утро, несколько отрядов рыцарей пришли в лагерь. Узнав примерное направление, в котором убежал монстр, они скрылись в лесной чаще. Артиас же проводил спарринги. Расчистив небольшое пространство, бойцы сражались друг с другом, закрепляя приемы на практике. Поскольку отряд никуда не направлялся, а стоял в ожидании, времени было предостаточно. Все свободное время Артиас посвящал тренировке воинов. Сам он тоже выбирал наиболее сильного бойца и спарринговался с ним, чтобы не потерять хватку. Особого толку от этого не было. Артиас еще под руководством Кюрса был одним из лучших бойцов. Лишь некоторые маги, подобные Хидгару или Алфину, могли превзойти его. Остальных же Артиас научился побеждать. Время от времени он проходил среди солдат и пытался указывать на их ошибки. «Щит выше держи и крепче. Еще крепче». Артиас одной рукой пихнул щит рядового, и его повело в сторону. «Крепче. Мы тренируемся уже 8 часов без перерыва. Я устал. Боец с бронзовым жетоном уже просто не мог поднять щит, его последние силы уходили на поддержание вертикального положения. «Устал?» Артиас приблизился к бойцу и тихо спросил. «Устал, говоришь, ты уже забыл осаду, горы трупов, которые мы сжигали, потому что орки проникли внутрь. Им ты тоже скажешь, что устал?» «Я». Боец побледнел. «Врагу будет плевать, устал ты или нет. Они убьют тебя, но лично мне плевать на твою жизнь. Меня волнует, что твоя слабость выйдет боком всему отряду. Сдохнув, ты оставишь беззащитным своего союзника. Посмотри», Артиас заставил его взглянуть на соратников. «Своей слабостью ты подставишь их всех, обрекая на смерть. Офицер Артиас, кто-то из строя хотел прервать Артиаса, хотя это еще полбеды. Мы все же солдаты, смерть поджидает нас на каждом шагу. Мы готовы к ней, в отличие от женщин и детей, что доверились нам. Крестьяне гнули спины, взращивая зерно, которое мы жрем, кузнецы ковали оружие, которым мы сражаемся. Все они вложили в нас свой труд, чтобы в минуту опасности найти в нас опору, чтобы они смогли встать за нами, как за нерушимой стеной. Артиас». Теперь уже Хильда попыталась прервать своего друга, но Артиаса понесло. «Но ты, видимо, решил забыть, чем закончилась осада. Мертвые тела, запах крови и гари, разрушенный город. Легче просто забыть, как мы опозорились. Каждый шаг назад из-за усталости стоил сотни детских жизней. А сейчас ты снова говоришь, что устал». Каждое слово заставляло бойца вспоминать прошедший ужас, и это отражалось на его лице. А Артиас продолжал. «Или тебе плевать, бронзовый жетон, да, я помню, как вы сдали позиции, сбежав как трусы. Мы», попытался что-то сказать боец, но слова застряли у него в горле, казалось, он сейчас заплачет. «И когда устанешь, ты вновь побежишь, бросишь меня и остальных, найдешь легкий путь и спасешь свою жалкую шкуру. Знаешь, почему военный квартал пал? Не только из-за приказа генерала открыть огонь по своим, но и из-за слабаков вроде тебя. Жалкое зрелище». Закончив свою тираду, Артиас осмотрел присутствующих. Все стояли, понурив головы. Офицер заставил вспомнить их то, что каждый старался задвинуть в самый дальний угол сознания. Боец, которому предназначалась речь Артиаса, и вовсе готов был расплакаться. Наверное, не стоило так жестоко обращаться с подчиненным. Да и какой из него солдат? Обычный парень лет 18 или младше, которому пришлось пережить все это дерьмо. Он и сам прекрасно понимал все сказанное. Скорее всего, осада унесла жизни его родителей, его родных. И Артиас практически повесил их смерти на него, поставил его перед лицом неоспоримых фактов. Зачем? Младшего офицера всегда бесила слабость, своя или чужая. Он презирал ее в любых проявлениях. Основной причиной тому была жалость, которая шла за слабостью по пятам. Самое ужасное, что приходилось испытывать Артиасу, это чувство жалости. Оно разъедало душу, и он ничего не мог с этим поделать. Хуже было только тем, к кому испытывается эта жалость. Мурашки прошли по коже Артиаса. Он представил ребенка, потерявшего ноги, как к нему входят рыдающие родители. Что он должен чувствовать, видя, как расстроены его самые близкие люди? Ему и так тяжело, а жалость его матери и отца, она лишь добивает. Родители же продолжают лить слезы, не задумываясь, что чувствует их сын в этот момент. Подобное может очень легко сломать, ведь эта жалость является доказательством суровой реальности и никчемности того, к кому она обращена. Но не это было основной причиной гнева по отношению к бойцу. Артиаса понесло потому, что в том солдате он увидел самого себя. В жизни бывший наемник больше всего ненавидел свое отражение в зеркале. Большинство выживших обладателей бронзовых жетонов были дезертирами. Они бросили свои позиции, предав союзников, дабы сохранить свои шкуры. Окажись Артиас в их положении, он поступил бы точно так же. И это вызывало гнев, гнев к самому себе, который выплеснулся на подчиненного. А еще недавний разговор с рыцарем, что назвал Артиаса трусом. Поэтому в прошлом мире и не удалось достичь карьерного роста. Лидер из него был никакой. Тренировка окончена, перерыв на час. Артиас все же взял себя в руки. Солдаты уже порядком устали, а тренировки все-таки должны быть сбалансированными. Доведя человека до изнеможения, ты не повысишь его эффективность. Артиас все же явно перегнул палку. Хорошо, что у него хватило сил признать это. Руки Артиаса начали трястись. Мысли неслись бурной рекой, что тревожило зарытые вглубь сознания воспоминания. Черт, он вернулся к своему шатру и достал трубку. Подобного не случалось даже раньше, когда ему приходилось совершать более ужасные вещи. Но сейчас, видимо, чаша переполнилась и дерьмо начало литься наружу из души Артиаса. Зачем? Зачем он все это делает? Глава 22. Черт, Артиас проснулся от боли во всем теле. Какого? Ощущение было такое, будто по венам вместо крови пустили низкопроцентную кислоту. Недостаточно, чтобы разъесть сосуды, но вполне хватит для раздражения и зуда под кожей, а впоследствии боли. Причина такого состояния обнаружилась, когда Артиас решил взглянуть на свою энергетическую структуру. Энергия, что сочилась по его каналам, приобрела бледно-красноватый оттенок. И этому было простое объяснение. Кристалл, вживленный в него демоном Толеросом, начал разъедать его, в прямом смысле слова, как и предупреждал Беззалон. Сам же кристалл начал светиться, аккурат под ядром. «Надеюсь, я не сдохну от этого в ближайшее время. А что если?» Как понял Артиас, ядро – это своеобразный генератор энергии, а его каналы – это ее проводник. А что если слить эту энергию? Тогда каналы заполнятся ее свежей версией без примеси этой дряни. Обратившись к структуре, Артиас мысленно представил, как энергия покидает его сосуды. На концах его каналов начали появляться капли энергии. Она текла медленно, очень медленно. Так ничего путного не выйдет. Попробуем по-другому. Артиас представил, как энергия меняет направление движения. Вместо того, чтобы идти по всей длине канала, она остановилась и пошла по кругу, перпендикулярно окружавшей ее стенки. Подобно поту, она начала конденсироваться на внешней оболочке канала и испаряться. Эффект был в разы сильнее, так как площадь сосудов весьма обширна. Каналы буквально пронизывали всего Артиаса, копируя строение нервной системы. Но и этой скорости было недостаточно. Эта энергия, как предполагал Артиас, использовалась для сотворения заклинаний. К сожалению, единственное, что он мог, зажигать спички. А подобные фокусы не сказывались на количестве энергии из-за своей слабости. Поэтому приходилось искать другие способы вывести ресурс. Третий способ был не самым приятным. Артиас попробовал надрезать свои же каналы, создав утечку. Метод был достаточно болезненный, но в то же время эффективный. Артиас, примерившись, разорвал свои энергетические каналы в четырех местах. Возможно, он выбрал не самое лучшее место, но нейросеть еще не до конца адаптировалась к наличию ядра. Данные, выдаваемые ею о магической части, постоянно менялись в широком диапазоне, а промежуточные варианты изображения энергетического тела сильно отличались от того, что видел Артиас, причем в худшую сторону. Из надрезов словно кровь потекла энергия, но вместо того, чтобы опасть на землю, она рассеивалась в воздухе словно пар. После часа возни концентрация красной гадости в энергии Артиаса значительно снизилась. Удовлетворившись результатом, Артиас сделал на каналах импровизированный грубый шов. Сначала он пытался воплотить сознанием хирургическую иглу с нитью, чтобы затем аккуратно зашить канал, похожий на вскрытую вену. Но, увы, столь скрупулезная работа с энергией была ему не под силу. Зато получилось воспроизвести скобы Степлера. «Надеюсь, подобные махинации с энергетическим телом не сделают меня инвалидом», – устало сказал Артиас. Эта процедура его вымотала. Встав, Артиас подошел к своей походной сумке. В ней лежал набор зелий, который выдали ему после повышения. Зелья, усиливающие регенерацию, целительные бальзамы и боевые стимуляторы. Они помогали выжить даже в аду. Взяв небольшую дозу стимулятора, Артиас избавился от чувства усталости и боли, вызванной медленным разъеданием его каналов. Кристалл чувствует приближение срока. Бес появился, как обычно, неожиданно. Какого срока? Когда откроется вход в гробницу? И пик приходится на день затмения? Верно, ты не так глуп, как Ка. Я от этого не умру. Артиас не желал слушать подколки Залана. Не должен, хотя всякое может произойти, пожал плечами бес. Обнадеживает, скривился Артиас. Зачем явился? Хотел дать совет по очищению энергии, но, вижу, ты уже сам догадался. Бес собрался вновь исчезнуть. Может, ты что-то знаешь о монстре, который нападает на нас? Решил попытать удачу Артиас. Монстр, ты, наверное, про того агрессивного духа, призадумался Залон. Ты что-то знаешь? Ну, видел его мельком. Это дух, сбежавший из какого-то среднего плана. А аура намекает на родство со стихией Земли. Почему он на нас нападает? Ну, может, духа обидело, что вы ходите по его территории. Я почем знаю? Быть может, ему не понравилось, что вы лес портите. Или кто-то из вас украл его добычу или потревожил логово. И как его победить? Ты серьезно думаешь, что есть какой-то легкий способ? Таким, как ты, он не по зубам, даже не думай лезть в сражение. Пусть рыцари разбираются, это их работа. То есть ты никак не хочешь мне помочь? Ясно, я тебя понял, моя смерть тебя не волнует. Ао, Залон закатил глаза. Ладно, если ты так боишься за свою шкуру, держи, это масло. Смажешь им оружие и, возможно, сможешь пробить его защиту. Убить, конечно, не убьешь, но продержишься достаточно долго, чтобы тебя спасли. Благодарю. ПФФ. Без сделал кувырок в воздухе и исчез, оставив на полу банку. В банке была светящаяся субстанция, слегка желтоватая, по консистенции похожая на мазут. Не то чтобы она была сильно нужна Артиасу, но содрать что-то с беса было для него священным долгом. Тут же протестировав масло на потрепанном оружии, Артиас обнаружил, что клинок стал обладать магической структурой. Теперь, если посмотреть на него магическим зрением, были видны колебания, своеобразная аура. К сожалению, масло очень быстро выветривалось, поэтому наносить его имело смысл лишь непосредственно перед боем. Благо дело это недолгое. Масло буквально само растекалось по клинку, охватывая всю его поверхность. Достаточно лишь пролить на дол меча, и все, через пару секунд меч готов к бою. Артиас, в палатку зашла Хильда. Командир желает тебя видеть. Рыцари вернулись, но не все. Предсказуемо. Артиас чувствовал, что так и произойдет. Как оказалось, одна из отправленных вчера групп не вернулась. Пятеро рыцарей исчезли вместе с лошадьми. И это происшествие побудило маркиза приложить руку к решению проблемы. Нам нужны 5 бойцов в качестве приманки. Волшебница со светлыми волосами стояла напротив старшего офицера. Почтенная Альва, при всем уважении, почему бы вам не поискать добровольцев среди своих? Спросил командир бывших гарнизонных войск. Потому что таково мое решение, решение первого помощника маркиза Рин Детрадза. И я думаю, вы не хотите со мной спорить, с нажимом произнесла девушка. Могу я хотя бы узнать план? Мы соорудим ловушку с приманкой, накачаем 5 человек энергией, а когда монстр явится, ликвидируем его. С чего вы взяли, что эта тварь не убьет всех? Один отряд ваших рыцарей уже был уничтожен. С того, что этим делом занимаюсь я. Кстати, советую вам следить за словами. Опять довериться профессионалам? Тихо усмехнулся Артиас, вызвав смешок у других младших офицеров. Картина до боли напоминала вчерашнюю. Вы что-то сказали? Спросила первая помощница маркиза. Никак нет, оскалился Артиас. Вам, должно быть, показалось. Мысленно Артиас в очередной раз укорил себя за то, что не умеет вовремя заткнуться. Вот и на кой ляд он это сейчас ляпнул? Зачем лишний раз дергать льва за усы? К вечеру подготовка ловушки завершилась. На окраине лагеря начертили невидимые руны, спрятанные под другими рунами, которые были скрыты под третьими. Артиас не мог их рассмотреть даже с помощью магического зрения, оставалось надеяться, что и дух тоже не обнаружит ловушку. 5 бойцов посадили вокруг костра. Добровольцев выбрали, бросив жребий среди рядовых. Остальные солдаты, готовые к бою, расселись в палатках, притворившись, что занимаются повседневными делами. К слову, к операции присоединился лично маркиз. В последний момент он прискакал на своем белом коне. Пояс его украшали 2 полуторных меча, а броня? Брони не было, он предпочел стали обычный пафосный наряд. И Артиас очень сомневался, что ткань являла собой какой-то магический артефакт. Похоже, это был типичный костюм для дворянских мероприятий. Артиас со своими лучшими бойцами и Хильдой стояли недалеко от маркиза с его приближенными. Не то чтобы им нужна была помощь рядовых вояк, просто действие проходило на территории лагеря бывших гарнизонных войск. Поэтому Артиас и еще несколько младших офицеров наблюдали за происходящим. Первая помощница создала незримый купол, маскирующий сильных магов. Теперь внешний лагерь выглядел как в мирное время. Никаких колебаний в энергетических полях. Прошел час, 2 часа, 3. Артиас уже начал думать, что тварь не появится, что она раскрыла замысел. Но неожиданно накатило уже знакомое чувство. За ним кто-то следил, и не просто смотрел, а готовился убить. Словно лев, что затаился в кустах за секунду до стремительного прыжка. Уняв чувство страха, Артиас смог рассмотреть знакомый силуэт в лесу. Монстр двигался меж деревьев плавно, будто состоял из эфира, а не из камня. Но почему-то он не решался подойти ближе к лагерю. Дух ходил вокруг по дуге. Неужели его чутье подсказывало ему, что тут ловушка, но через минут 20 его нерешительность исчезла. Видя пятерых солдат, из которых сочится энергия, он начал приближаться к столь желанной добыче. Согнув колени, он полз по траве, как хищная рептилия подкрадывался к палаткам, а каменные конечности даже не приминали траву, настолько ловкими были его движения. Как только подобрался к пятерке мирно сидящих солдат, которые даже не заметили приближения смерти и продолжали разговор, монстр замер. С помощью магического зрения Артиас увидел, как потоки из бездонной черной пасти нитями рванули к бойцам, но столкнулись с невидимым барьером. Защитные руны преградили им путь. Дух понял, что это ловушка, но было уже поздно. Капкан захлопнулся. Тварь резко отпрыгнула назад, но столкнулась с барьером. От удара посыпались искры. Затем люди Маркиза сбросили маскировку и рванули к монстру. В духа полетели заклинания. Корни, появившиеся из земли, начали обвивать каменные конечности. Разряды магических молний ударили в монстра, а рыцари, обладающие внутренними ядрами, уже сокращали дистанцию. Но существо не собиралось сдаваться без боя. Лианы, что обвивали каменные лапы, спали, а молнии не нанесли должного урона. «Мои чары на него не действуют», — крикнул один из магов. Видимо, у духа был иммунитет к магии земли и ее производным. Один из рыцарей был уже близко, но дух, оставив надежду сбежать, кинулся в атаку. Оттолкнувшись конечностями, он подобно кошке прыгнул прямо на бегущих к нему людей. Упал прямо на одного из рыцарей, пробив передними конечностями его тело. Левая рука твари была как острый шип, а вторая обладала тремя каменными пальцами. Ноги же были как у кузнечика. Маркиз стоял и смотрел, как сражаются его люди. На лице верховного магистра было весьма кислое выражение, будто подобное зрелище вызывало у него отвращение. Тем временем рыцари в белом быстро сориентировались и начали атаковать тварь, но мечи оставляли лишь неглубокие порезы на каменной броне. Один особо сильный воин нанес боевым топором удар по туловищу твари. Дух заревел, подтверждая качество полученной раны, а затем хвост метнулся к ноге топорщика. Обхватив колено, тварь резко рванула человека вниз, а потом с силой ударила его о землю. Раздался ужасный хруст, а из-под доспеха начала сочиться кровь, нежилец. Затем чудище начало крутиться вокруг своей оси, размахивая хвостом и лапами, снося своих обидчиков. Пока рыцари поднимались, дух проткнул одного из бойцов и метнул тело в сторону барьера. Кровь брызнула во все стороны, а труп скатился по барьеру на землю, в груди его зияла огромная дыра. Прыжок в сторону барьера. В этот раз дух врезался в него со всей силы. Барьер замерцал, но выдержал столкновение. О мощности удара можно было судить по тому, как первая помощница маркиза упала на колено, отплевываясь кровью. Понятно, почему она не участвует в бою, все силы уходят на поддержание ловушки. Обычные солдаты даже не пытались убить духа, они просто стояли вдали, наблюдая, как сражаются рыцари. Тварь уже почти пришла в себя после неудачной попытки пробить барьер. Столкновение ненадолго вывело ее из строя, что дало людям маркиза время на перегруппировку. Тварь попыталась перепрыгнуть окруживших ее людей, но магическая стрела ударила ее в воздухе. После взрыва от духа даже отвалились несколько каменных кусков. Особо смелый рыцарь подбежал к поднимающейся твари спереди, дабы нанести удар в голову. Но, к его удивлению, монстр резко поднялся, а его взгляд человека встретился с зияющей темной воронкой. Он замер, так и не закончив замах. Его кожа начала приобретать серый оттенок. Один из его товарищей прошептал какие-то слова, и его щит начал светиться. Рыцарь рывком сократил расстояние и встал между духом и его жертвой. Зрительный контакт исчез, и боец осел на землю, лишившись сознания. А разозлившаяся тварь собралась выместить всю обиду на щитоносце. Хвостом она нанесла рыцарю хлесткий удар с разворота. Раздался гулкий звук от столкновения камня с металлом, сопровождаемый вспышкой света. Рыцарь не потерял равновесия, лишь пропахал ногами землю на 15 метров. Удар пришелся на щит, который сейчас буквально разлетался на куски. Металлическая окантовка отвалилась, доски потрескались, а выпуклый умбан походил на грампластинку. Судя по безвольно повисшей руке рыцаря, удар превратил его кости в пыль. Но дух не собирался добивать раненого бойца. Он развернулся и посмотрел в сторону Артиаса, точнее на первую помощницу маркиза. Видимо, он каким-то образом понял, кто поддерживает барьер. Снося хвостом палатки и солдат, чудовище быстро неслось в сторону Артиаса, который уже обнажил меч и поливал его маслом. «Вот дерьмо», — ругнулся про себя Артиас. «И ведь не убежишь от такого существа, оно передвигается быстрее лошади». Тварь все приближалась, вот она уже готовится к прыжку. Один из рыцарей пытается ударить ее по задней конечности, но его отбрасывает удар хвоста. Тварь прыгает подобно хищной кошке в сторону маркиза и его первой помощницы. В воздухе монстра настигает очередной снаряд, пущенный одним из лучников. Тварь поднимается среди пыли. Существо уже в 10 метрах от волшебницы. Артиас выбегает у нее из-за спины. Как только монстр оперся на все четыре конечности, в его правую руку вонзился клинок Артиаса. «Получай». Артиас почему-то думал, что масло, данное ему бесом, позволит разрубить конечность духа как деревяшку. Как же он ошибался. Меч лишь углубился внутрь на десяток сантиметров, что на самом деле уже было прекрасным результатом для обычного клинка. Но толку от этого, меч застрял, и Артиасу пришлось его бросить, чтобы успеть увернуться от удара второй конечности. Почему-то Артиас считал, что подарок беса обеспечит легкую победу, хотя Залон предупредил об обратном. Черт, очередной удар духа чуть было не превратил Артиаса в кровавую лужу. После осады Артиас совсем забыл, что он далеко не на вершине пищевой цепи в этом мире. Он убивал лишь глупых орков, неповоротливых агров да мелких гоблинов. И сейчас его жестко спустили на землю. Артиас просто не мог убить духа, его навыков было недостаточно, чтобы серьезно ранить такого противника. Артиас вертелся как уж на сковородке, а дух продолжал колотить землю вокруг себя всеми четырьмя конечностями. Артиас сделал кувырок, попытавшись увеличить дистанцию. На секунду показалось, что у него это получилось. Только загвоздка была в том, что он очутился позади твари, аккурат под хвостом, который собирался превратить его в лепешку. Артиас наблюдал за взмахом хвоста, предвещающим его смерть, но удара не последовало. Огромная лента, сотканная из самой тьмы, оплела хвост монстра, не давая ему шевелиться. Второй конец ленты был привязан к шее, причиняя чудовищу ужасные страдания. Артиас обернулся и увидел маркиза, идущего прямиком к твари. Он держал один из своих полуторных мечей, а по клинку стекала тьма, кусками падая на землю. Дух нанес размашистый удар, целясь когтем в туловище маркиза, но в последний момент верховный магистр рассеялся черной дымкой и оказался аккурат под другой передней конечностью. Полуторник разрубил камень будто сливочное масло, уши заполнил громкий рев существа. Обозлившись, монстр снова ударил маркиза, но тот даже не стал уворачиваться, и коготь твари скользнул по темной стене в воздухе, воткнувшись в землю. Следующий взмах меча лишил твари второй лапы. Затем маркиз приблизился к морде монстра, зияющая воронка вгляделась в лицо верховного магистра. Но безуспешно, Риндет Ротс лишь ухмыльнулся и проткнул воронку своим мечом. Раздался небольшой взрыв, и тварь рассыпалась на сотни каменных кусков, из которых раньше состояло ее тело. Убрав меч в ножны, маркиз склонился над грудой камней и подобрал мутный зеленый кристалл размером с кулак. «Неплохо», — услышал Артиас слова маркиза. «Альва, собери трупы наших, похороним и уже завтра отправимся в путь». Напоследок маркиз бросил оценивающий взгляд на Артиаса. Его лицо исказило очередная гримаса то ли презрения, то ли жалости, то ли всего сразу. Развернувшись на носках, он направился в сторону своего шатра. Ни капли грязи не было на его белоснежных одеждах, ни одной складки не появилось после сражения. Артиас остался стоять с удивленным лицом. Оказывается, маркиз не только владел огромным количеством денег, но также был сильным магом и умелым воином. Глава 23. Маркиз убил духа, и колонны солдат возобновили движение. Видимо, происшествие повлияло на командование, потому что теперь не проводились пиры и войско шло форсированным маршем к своей цели. Или же верховный магистр получил вести, заставившие его ускориться. Вскоре отряд подойдет к деревушке, откуда начал свой путь Артиас. Обратившись к нейросети, младший офицер вывел на экран давние карты, найденные в лагере бандитов. Они были мелкого масштаба, и по ним было трудно ориентироваться. Но теперь Артиас обладал множеством других данных. Все, что попадалось на глаза, записывала нейросеть. Сравнив свои офицерские карты с бандитскими, он знал о расположении местных опорных пунктов. Артиас не посчитал нужным сообщать командованию о новой информации. Так или иначе разведка сама обнаружит эти лагеря, а он сможет избежать ненужных вопросов. Вскоре они подошли к первому из вражеских пунктов. Самый обычный лагерь, огороженный частоколом. Но разбойников в нем не было. «Должно быть, нас заметили», — высказала свое мнение Хильда. «И неудивительно, многотысячную армию тяжело проморгать. Артиас был готов к чему-то подобному. Враг не собирался жертвовать своими бойцами. Все их силы сейчас стягиваются к форту, менее важные укрепления они оставили. Скоро похолодает еще сильнее, температура уже ниже нуля. Через неделю, может через две, снег начнет окутывать землю белым покрывалом, а потом наступит час осады форта. Где будет теплее зимой, в палатке или за крепостными стенами? Риторический вопрос. А вскоре, по прикидкам Артиаса, они встретятся с первыми партизанами и их приготовлениями, отравленными колодцами, капканами, ловушками, всем, что может помешать продвижению армии. Так и случилось. Отряд шагал вперед, к своей цели, а ночью из густого леса в них летели стрелы. Разбойники атаковали неожиданно, а затем стремительно отступали. Иногда их удавалось поймать, но далеко не всех. Сильного вреда они причинить не могли, но к тому времени, как войско станет лагерем под фортом, победа слагается из множества мелочей, так что даже десяток убитых может серьезно повлиять на исход событий. «Хильда», — сказал Артиас, объезжая обезвреженную ловушку, «на дороге их было немного, а вот в лесу». «Да, а зачем ты вступила в армию?» — задал Артиас давно волновавший его вопрос. «Так и выбора особого не было», — безразлично произнесла колдунья, и, увидев непонимающее лицо Артиаса, продолжила. «В стеносе у магов не так уж много вариантов, куда податься. Я к тому же склонна к магии огня, а применение ей можно найти только на войне. Но ведь это же огромный потенциал, который бессмысленно тратить на службу в войске. Потенциалу нужно развитие, а его могут дать только в школах магии. Но учителя там заламывают такие цены. Так почему бы королю не проспонсировать обучение юных дарований? Армия же станет гораздо сильнее. У короны нет денег на то, чтобы нанимать мастеров в каждую казарму. Им гораздо выгоднее натренировать сотню солдат, нежели обучить одного мага, который впоследствии выше бронзового адепта может не подняться. Грустно. Ну, вообще, учителя магии есть и в регулярной армии, только они, как правило, бездарности, которых больше никуда не берут. Но даже без учителя ты можешь развиваться, пусть и медленно. Если тренироваться и не отлынивать, через пару лет ты сможешь подняться выше уровня неофита. И тогда есть большой шанс, что тебя заметят в одном из орденов. А там уже тебе помогут и деньгами, и знаниями. Значит, такой план у вступающих сюда магов – стать солдатом и надеяться на судьбу – это если тебе повезло родиться с внешним ядром. Если ядро внутреннее, как у тебя, то все еще сложнее. Такие ядра встречаются гораздо чаще, и требования к ним, следовательно, выше. И потенциала на самом деле меньше. То есть маг либо умирает в бою, либо ему улыбнется фортуна в виде рыцарского титула. Не утрируй. Почти все обладатели золотых жетонов первого ранга получают приглашение от орденов. Физические показатели легко подтянуть в первый год, а наличие ядра практически гарантирует переход на золотой уровень. Учишь какое-нибудь заклинание, и все. Считай, ты в ордене. И в какой орден ты хотела бы вступить? Ни в какой. Колдунья мечтательно взглянула в небо. Собиралась накопить денег и купить билет на корабль, чтобы пересечь море. Отправлюсь прямиком в эльфийское государство, в мир новых возможностей. Говорят, любой маг может найти там свой путь и развивать способности без удавки на шее. Город-сказка прямо. Знаешь, трава за забором всегда зеленее. Вот и проверю, правда ли это. Артиас размышлял о новой информации. В принципе, добиться золотого жетона ему будет несложно. Навык владения мечом он ежедневно оттачивал в настоящих боях. Элементарным основам владения ядром его обучил Ларис. Так что, когда вернется из похода, у него появится возможность получить золотой жетон. Он решил пойти до конца и сделал это. Поднялся на ноги среди трупов, встал лицом к лицу с испытанием, пройдя его с честью. Вот и награда. Теперь у него под началом больше сотни людей, удобный шатер и снаряжение, лучшие, чем раньше. А на жалование уже можно провести жизнь в достатке. Без роскоши, разумеется, но с удобством. Хотя Артиас не собирался останавливаться, он достигнет вершины, обретет силу, которая поможет ему защитить его независимость. И для этого ему нужны деньги и власть. Не просто жалкий офицерский титул, а генеральское звание. И когда под его началом встанет настоящая армия, даже королю придется считаться с его мнением. Хотя не факт, лучше будет самому стать королем. Младший офицер Артиас, вам послание. Солдат в белых одеждах прискакал в Артиасу и вручил письмо. Что-то интересное, спросила Хильда, смотря, как Артиас читает пергамент с печатью белоснежного барса. Как неудивительно, да, Артиас ожидал чего угодно, но не того, что прочел в письме. Маркиз лично оценил мои действия в битве с духом. И если я не ударю в грязь лицом, сражаясь с бандитами, то члены ордена будут рады видеть меня в своих рядах. Ну вот, видишь, все талантливые маги находят свое место, поддержала друга волшебница. Но я ничего не сделал, скорее даже наоборот. Маркиз спас меня, последнее удалось произнести с трудом, потому что Артиас недолюбливал верховного магистра. Думаю, ключевым фактором стало то, что ты не побоялся пойти в атаку. Благородная попытка спасти первую помощницу маркиза, пока та была не в состоянии себя защитить. А затем Хильда прищурилась и заговорщицки сказала: «А может, ты в нее влюбился? Нравится блондинки?» «Да, иди ты», — отмахнулся от подколки Артиас. «Но я даже не маг». «Как это не маг? Я же вижу, у тебя есть ядро, но я ничего не умею, кроме зажигания спичек и переливания воды из одного стакана в другой». «Серьезно? А как ты так быстро и ловко двигаешься? Я думала, это какое-то внутреннее заклинание, ускоряющее тебя». «Нет, только спички, серьезно». «Хм», задумалась Хильда. «Вообще ничего? Ну так научись». «Как? Берешь и учишься? Я что, знаю как? У меня другая специализация». «А, как я сразу не догадался. Ну спасибо, пожалуйста. Берешь и учишься, как все просто, оказывается». Как же он сразу не догадался? А если серьезно, то Артиас понятия не имел, как ускорить себя или превратить свою кожу в камень, или пропустить энергию через меч, воспламенив его. Обладатели внутреннего ядра могли магически воздействовать лишь на свое тело и то, что держали в руках. Но Артиас не понимал, как ему это делать. Он экспериментировал, но особых успехов не достиг. Поэтому развивал свое магическое зрение, делая его более точным. Может, причина замедления его магического развития кроется в демоническом кристалле? Он же откуда-то берет энергию для выделения красной гадости. Вроде же Ларис должен мне еще два урока или один, задумчиво проговорил Артиас себе под нос. Нужно будет найти его. Лагерь остановился на ночной привал. Артиас находился в своем шатре. С помощью походных инструментов он подгонял шлем под свой размер. Дело не хитрое, и кузни для этого не нужно. После того, как возобновилась охота, шкуры имелись в наличии, поэтому была возможность сделать свою броню более удобной. «Как вернусь, попробую выковать меч, закончив работу», — сказал себе Артиас. Кстати, о мечах. Взгляд упал на новый меч, уже третий за столь короткий срок. Первый застрял, а после сломался, когда дух прыгнул. Второй тоже застрял, но в этот раз намертво. Один из булыжников, оставшийся после смерти монстра, крепко охватил сталь. Пытались расколоть камень вокруг клинка молотом, и это получилось, но, увы, камень раскололся вместе с мечом. Так что Артиасу тут же выдали еще один меч, который требовалось заточить. Артиас тратил на это много времени, доводя клинок до бритвенной остроты, что было весьма сложно сделать, учитывая качество точильных камней. Но чем еще было заняться? К тому же монотонная работа позволяла отвлечься от ненужных мыслей, что начали терзать Артиаса чаще обычного. Солдаты сейчас отправятся на боковую, Артиас же нуждался в сне гораздо меньше обычных людей. 4-6 часов было более чем достаточно для его организма. Взгляд скользнул в сторону деревянного ящика с замком. В походном сундуке лежала книга искусства тактики. Выдали вместе с новым офицерским жетоном. Никаких абсолютных знаний там не содержалось. Просто описание сражения известных полководцев и того, какими способами они выигрывали свои битвы. Некоторые моменты и вовсе вызывали скепсис. Тем не менее Артиас смог что-то почерпнуть из книжки. Война в этом мире весьма отличалась от войн в высокотехнологичных мирах, хотя основные принципы и были схожи. Офицер Артиас. К нему в шатер зашел боец и приложил руку к виску в знак приветствия. «Извините за беспокойство. У нас проблемы». «Какие?» «Кто-то украл твой сладкий рулет. Один из наших бойцов подрался с Белоснежкой». «Белоснежками» солдатня называла людей маркиза из-за их белых одеяний. «Там вообще-то сейчас разбираются. Прошу, идемте со мной, а я по дороге все расскажу. Дело срочное». «Ну давай». Артиас взял с собой меч и щит, на всякий случай. В общем, один из наших людей услышал, как кто-то из белоснежек оскорбительно высказался о защитниках города. И, ну, говори прямо, Артиас уже понял, что пахнет жареным. Хильда, собери наших и следуй за нами. Он сказал ему захлопнуть варежку или он заставит его жрать портки. Сдец, устало выдохнул Артиас. А потом он подрался, точнее его знатно поколотили, и он побитый вернулся в палатку. Ну, вроде ничего серьезного. Ну, его друзья увидели его побитую физиономию и все вытянули из него, а потом пошли вместе поговорить с обидчиком. Боже, за что? В общем, на шум, созданный потасовкой, пришел один из рыцарей, и они сейчас разбираются. А вот мы и пришли. Артиас с рядовым подошел к белому шатру, на котором сиял герб маркиза. Возле него уже собралось прилично людей, как солдат из гарнизона, так и воинов маркиза. Семеро побитых бойцов стояли в небольшом круге, напротив них была вторая сторона конфликта. Судя по количеству фингалов, победу в драке одержали люди в белом. Даже сейчас среди собравшихся их было гораздо больше. «Да они нас спровоцировали!» — кричал один из группы бойцов Артиаса. «Тебе слова не давали, смерть!» — грубо прервал солдата-рыцарь, которого Артиас узнал. «Ты и так уже вскоре получишь десяток ударов плетью, вместе со своими друзьями, и это количество может увеличиться, если не закроешь пасть. Почему разбираться пришел именно тот говнюк, что недавно обвинил Артиаса в трусости во время битвы с духом? Думаю, как наказать моих людей, решать мне, сир-рыцарь», с презрением сказал последнюю фразу Артиас. «Они напали на наших славных воинов. Я требую максимального наказания», взбеленился рыцарь. «Как вы только допустили подобное? Вы не вправе что-то требовать», жестко парировал Артиас. «Я отчитываюсь лишь перед своим старшим офицером, что командует силами бывшего гарнизона. Да, что ты о себе возомнил, червяк, можете плеваться желчью и без нас. Будьте уверены, мы разберемся с нарушителями спокойствия по чести и закону». Артиас кивнул своему первому подразделению. Бойцы направились к особо буйным собратьям, дабы увести их обратно в свой лагерь. Но несколько человек в белом загородили им дорогу. «Они никуда не уйдут, пока не получит наказание», – прошипел надменный рыцарь. «Измена?» – Артиас обнажил клинок, то же самое сделали и его люди. «Вы перечите королевским законам, сир-рыцарь, или мне послышалось?» Пусть среди собравшихся преобладали белые цвета, но Артиаса это не волновало. Вряд ли конфликт перейдет в настоящую резню, это выйдет боком абсолютно всем. Вряд ли маркиз обрадуется, что один из его людей уничтожил отряд Артиаса. Такой беспредел недопустим. И рыцарь тоже это понимал, это было видно по вздувшимся венам на его лбу. Лицо его от гнева покрылось красными пятнами. Артиас был абсолютно прав по закону, и рыцарь злился от бессилия. Что тут происходит? К месту событий прибыл старший офицер. Вшивая псина забыла, где ее место. Рыцарь в белом подошел к Артиасу вплотную и посмотрел ему прямо в глаза. Вот что тут происходит. Интересно, где ты был, когда лучшие рыцари сражались с духом? Я вот бился вместе с ними, а тебя, наверное, не пригласили, злорадно улыбнулся Артиас, морально уничтожая противника. Да ты, рыцарь уже готов был ударить Артиаса, но младший офицер будет только рад, если гниль сорвется. А помнишь, как ты утверждал, что профессионалы разберутся? Оскалившись, продолжал Артиас. Ему доставляло огромное удовольствие издеваться над этим рыцарем. Не забывайся, пес. А то что? А то я раздавлю тебя как жука. Как самонадеянно. Хочешь дуэли? А давай, заставлю тебя подавиться собственным дерьмом. Собравшиеся слышали весь диалог. Рядовые быстренько стали в круг, предвкушая забавное зрелище. Артиас давно хотел попробовать свои силы с могучим противником. Не с простым солдатом, с какими он обычно спарринговался, а с рыцарем. До какого-нибудь Лариса или Маркиза ему еще далеко, но после тренировок в военном квартале и битвы с орками Артиас считал, что добился хороших результатов. Меч начал слушаться его, становился словно продолжением руки, а броня и щит стесняли движения все меньше. Артиас перестал делать лишние ненужные движения и даже выработал свой стиль боя. Хотя стилем это трудно было назвать, он просто взял некоторые готовые приемы и немножко скорректировал для удобства. Артиас обладал ловкостью и реакцией, поэтому предпочитал быстрые и резкие удары с отходами. Конечно, подобные качества не слишком ценились в строевом бое. В масштабных сражениях важнее была выносливость и грубая сила. Но вот в битве один на один ситуация менялась для Артиаса в лучшую сторону. Так что он был уверен в своих силах. А если что, их растащит. Это же дуэль, а не какой-то спарринг. их никто растаскивать не будет. Черт, об этом Артиас не подумал. Желание поставить зазнавшегося рыцаря на место затуманило разум. Ладно, всегда можно будет сдаться. А убийство сдавшегося вроде как жестоко карается. Бегите быстрее к первой помощнице, пусть остановит это безумие, раздался приказ старшего офицера. Титул не позволял ему помешать дуэли. Если бы он пришел раньше, возможно, успел бы утихомирить буйного младшего офицера, но сейчас уже поздно. Остается надеяться, что кто-то из людей маркиза соизволит прийти и разобраться. Обстановка и без того нестабильная, только не хватало кровной вражды. Глава 24. Артиас опустил забрало своего нового офицерского шлема. Проверил локтевое крепление щита, ремни плотно держали руку. Ламинарный доспех покрывал торс и руки своими прочными полосами. Соединенные вместе они представляли крепкую и подвижную конструкцию. Нижняя часть тела была защищена военным поясом с широким фартуком и сапогами с остальными наголенниками. Снаряжение Артиаса было на голову выше обмундирования рядовых солдат. Им доставалась обычная кольчуга да кожаные штаны с прохудившимися сапогами. Ни о каком усилении пластинами или меховых подкладках речи даже не шло, молись, чтобы ржавый меч не выдали. Стоит заметить, что касалось это лишь солдат города Данит, люди маркиза же снабжались только качественным снаряжением, а рыцарь, являвшийся членом ордена, так и вовсе брал лучшие. Противник Артиаса был облечен в кольчугу, она закрывала верхнюю часть ног, руки, торс и укрывала голову, подобно капюшону. Поверх был одет металлический панцирь с гербом ордена Белоснежного Барса. В руках он держал увесистую одноручную булаву. Щит, как и шлем, отсутствовал. Быть может, он просто оставил их в своей палатке? Начали. Один из солдат дал команду к началу дуэли. Сразу по команде рыцарь начал использовать одно из своих заклинаний. Артиас магическим зрением увидел, как повышается концентрация энергии на конце булавы, а затем она обрушилась на землю, создавая небольшое энергетическое эхо. Артиас уже начал сближаться с врагом, в надежде, что успеет связать его боем и отрезать рыцаря от применения заклятий. Но поднявшиеся земляные шары неровной формы думали иначе. По воле рыцаря обычная почва сжималась и уплотнялась, а после полетела в сторону Артиаса. От первого снаряда удалось увернуться перекатом в бок, второй снаряд предугадал подобный маневр. Оставалось лишь принять его на щит. Казалось бы, обычная почва, земля, даже не камень, но ее массы оказалось достаточно, чтобы импульс от удара мог серьезно покалечить или убить человека. Артиас обладал внутренним ядром, что увеличивало его физические показатели по сравнению с обычным человек, нейросетью, что делало кости прочными, а мышцы плотными. Но даже так, от подобного столкновения щит вместе рукой повело вверх, открывая брешь. Третий снаряд угодил прямо в торс, опрокидывая Артиас на землю. Весь воздух в легких выбил от удара, а ребра чудом не сломались. Активировать боевой режим, Артиас отдал команду нейросети. Эффект был молниеносным. Дыхание участилось, чтобы максимально насытить организм кислородом. Кровеносные сосуды сжались, оставляя всю кровь для мышц, которые напряглись до предела и стали подобными на стальные канаты. Все тормоза, созданные природой, дабы человек не навредил сам себе, сбросились, а насыщение адреналином начало испытывать сердце на прочность. Артиас решил использовать все доступные ему возможности для победы. Перед ним был не тупой орк, не гоблин, не рядовой, а рыцарь-маг. Следовало сразу перевести нейросеть в боевой режим. Видимо, учебные спарринги с заведомо слабейшими оппонентами внутри отряда сказывались. Артиас начал забывать, что он далеко не самый сильный. Переход занял считанные мгновения. Не думал, что будет так легко. Кичился рыцарь под радостные выкрики белоснежек. Они видели в Артиасе зазнавшегося холопа, что забыл свое место. «Сдавайся и принеси извинения, тогда я пощажу тебя». Артиас не собирался отвечать, весь кислород сейчас идет на увеличение его показателей, слова лишь затормозят процесс. К тому же с таким учащенным дыханием было проблематично членораздельно выразить мысль. «Нет, гордость для тебя превыше жизни, ХМ, ну это твой выбор». Очередной созданный снаряд собирался добить лежащего офицера. Он завис в паре метров над рыцарем. Как и предыдущие, он представлял собой шар грубой формы, около полуметра в диаметре. Затем снаряд помчался прямо в лежащего офицера, но цели он не достиг. В последний момент лежащий солдат сделал прыжок подобно кобре. Не ожидав такого сильного прироста силы, Артиас переборщил с выданным импульсом. Еще несколько метров он проскользил по инерции. Тем не менее, Артиас принял вертикальное положение, слегка сгорбившись, чтобы было удобнее идти в атаку. Артиас был больше похож на зверя, приготовившегося к прыжку. А во, так дуэль еще не закончилась, ухмыльнулся рыцарь, не обращая внимания на удивленных солдат. Очередной снаряд полетел в сторону Артиаса, но слишком медленно для усиленного восприятия. С нейросетью время вокруг ее носителя будто замедлилось. Артиас мог различать моменты, что ранее ускользали от взора. Легкие изменения в потоке энергии, слабые подергивания рыцаря пальцами. Все стало четче и понятнее. Уйдя в бок, Артиас продолжил движение к врагу. Не слишком быстро, на большом разгоне тормозить и маневрировать станет немыслимо сложнее, что сделает Артиаса уязвимой и предсказуемой мишенью. Поднырнув под второй снаряд, Артиас увеличил темп. Рыцарь не мог быстро подстроиться к новой скорости противника. Однако этот момент он учел и принял контрмеры. В Артиаса полетело уже два снаряда по разным траекториям, стараясь уменьшить площадь для маневров. Но было уже поздно. Артиас видел оба нацеленных снаряда. Один находился под боком у рыцаря, дабы предотвратить лобовую атаку. Расстояние было уже достаточно небольшим, что уменьшало шансы уворота. Второй же находился слегка позади Артиаса. Рыцарь думал, что младший офицер не заметит атаки в спину, но он ошибался. Артиас давно заприметил боковым зрением земляной ком в тылу и ни на секунду про него не забывал. Поэтому, когда снаряд направился к нему, со свистом разрезая воздух, Артиас был готов. Уйдя кувырком вперед и чуть влево, он успешно увернулся от земляного заклинания. Рыцарь был готов к подобному, он предусмотрел такой исход. Поэтому второй снаряд уже направился в сторону, где должен закончить свой маневр младший офицер. От такого невозможно увернуться. Но Артиас и не планировал этого, действия рыцаря были уже давно прочитаны, а контрдействие предусмотрено. Вместо уворота, младший офицер напряг ноги и занял максимально устойчивую позицию. Сконцентрировав всю силу в левой руке, Артиас не просто заблокировал снаряд. Нет, он нанес встречный удар щитом. Раздался жалобный треск не то костей, не то древесины, из которой был сделан щит, а может даже стальной окантовки. Так или иначе, земляной снаряд от столкновения рассыпался на множество фрагментов и полетел в сторону его создателя. Конечно, импульс после столкновения был ничтожен, таким вряд ли удастся нанести какие-либо повреждения, кроме синяков. Снаряд потерял свою плотность и разлетелся на мелкие комки вперемешку с уже рыхлой почвой. Урона он не нанес, однако ослепил рыцаря, закрыв ему обзор. А Артиас, несмотря на появившуюся красную точку на интерфейсе нейросети, сократил оставшиеся пару метров. Из-за поднявшейся пыли он не видел своего противника. Колющий удар вслепую столкнулся с панцирем, уйдя по касательной. В ответ прилетел слепой удар булавой прямо в щит, заставив слегка подкоситься Артиаса. После столкновения со снарядом кости потрескались, рука онемела, любое движение конечностью удавалось с трудом, а боль пронизывалась даже через барьер нейросети. Артиас не стал ждать чуда и нанес удар ногой. Опять переборщив силой, он чуть не сломал себе кости, когда нога столкнулась с рыцарем. Зато его противник присел на заднюю точку от мощного пинка. Расстегнув лямки щита, Артиас сбросил балласт на землю. Все равно левая рука сейчас была бесполезна, а лишний груз замедляет движение. Щит еще коснулся земли, а Артиас уже рванул к поднимающемуся рыцарю. Тот на подъеме собирался нанести размашистый удар булавой, но Артиас видел каждое движение будто в замедленной съемке. Уйдя снизу, он подрезал ногу своему врагу и ушел за спину своего противника. Пока рыцарь разворачивался, Артиас уже нанес ему режущий удар по руке. Кольчуга столкнулась со сталью, удар не пробил броню, однако помешал контратаке. Артиас же воспользовался моментом и ударил рукоятью меча в лицо врагу. На полноценный колющий удар уже не хватало времени. Пока Артиас бы замахивался, враг мог подготовиться к контратаке. Раз мечом кольчугу не порезать, и уже тем более не пробить панцирь, то будем ломать врагу кости. Прямой удар ногой в колено противнику. Раздался неприятный хруст. Колени всегда были очень уязвимым местом. Этот момент научит рыцаря не забывать про защиту нижних конечностей. Артиас отошел и начал кружить вокруг врага. С подрезанной ногой и выбитым коленом он, никак иначе с божьим чудом, стоял в вертикальном положении. Пусть и раненый, рыцарь все еще представлял опасность, рука его сжимала булаву, один удачный удар который может превратить череп Артиаса в кашу. Без левой руки было тяжело, но, наверное, не так сильно, как без двух ног. Рыцарь со стонами поворачивался за Артиасом, каждый оборот давался ему все трудней. Артиас же внимательно следил за врагом, особенно за колебаниями энергии вокруг. В какой-то момент рыцарь из-за безнадежности ситуации решил применить заклинание. Артиас тут же метнул в него меч. Рыцарю пришлось отбивать его булавой, сбивая концентрацию. А Артиас уже сократил дистанцию. Правой рукой он перехватил булаву прямо за рукоять и резко рванул на себя. Рыцарю и без того удавалось с трудом держаться на ногах, а из-за рывка он тут же упал лицом на землю, выпустив оружие. «Сегодня явно не мой день», – прошептал рыцарь. Он не рыдал, не молил о пощаде, лишь безучастно смотрел стеклянными глазами куда-то в бок. Видимо, поражение от трусливого, слабого офицера каких-то там безызвестных гарнизонных войск ранило его куда сильнее, нежели меч. Артиас замахнулся кувалдой для последнего удара. «Именем маркиза Риндетрадза, советую вам остановиться, младший офицер Артиас». К месту потасовки прибыла первая помощница верховного магистра. Артиас перевел на нее свой взгляд, выражающий презрение. Он как бы говорил, с чего бы это, а лопнувшие из-за давления кровеносные сосуды в глазах добавляли жутких ноток. «Этот тщеславный ублюдок сам вызвал его на дуэль. Вы не имеете права вмешиваться», — закричал кто-то из толпы. «Как уполномоченный представитель его сиятельства, Риндетрадза, я объявляю младшего офицера Артиаса победителем, по причине того, что его оппонент больше не в состоянии сражаться». Но булава все еще висела в замахе, в любой момент она была готова сорваться на череп рыцаря. Артиас смотрел прямо в глаза помощницы маркиза. Единственное, чего он хотел, размозжить голову этому ублюдку. Жажда битвы еще горела в сердце, и ее голод нужно было утолить. Время растянулось, все смотрели на Артиаса и на помощницу маркиза с другими членами ордена. Напряжение прямо витало в воздухе. Пусть другие рыцари и не обнажили мечей, но готовы были сделать это в любой момент, если Артиас ослушается. Разум взял верх над эмоциями. Младший офицер бросил булаву на землю, а затем пошел подбирать свое снаряжение. «Придурок, что ты тут устроил?» Артиас услышал голос помощницы за спиной. «Сначала твой брат устраивает дуэль средь бела дня прямо в городе, теперь ты устраиваешь беспорядки в военном лагере. Может, нам лучше тебя выгнать и взять этого младшего офицера? Он даже магией не владеет. Позорище!» Не дослушивая гневную тираду, Артиас направился прямиком в свой шатер, довольно грубо распихивая стоящих людей. «Я найду лекаря», — сказала Хильда и убежала. Вернувшись в шатер, Артиас принялся делать физические упражнения. Нет, не потому что он тронулся головой. Просто резкий переход из боевого режима в состояние покоя грозил проблемами. Сердце еще бешено колотилось, температура была выше нормы, а давление уже лопает мелкие сосуды. Тем не менее, через минут 20 удалось перейти в состояние просто высокой нагрузки, которая бывает после усиленных тренировок. А еще через 10 дыхание выровнялось и сердцебиение пришло в норму. Вместе с этим пришли и последствия подобных выходок. Левая рука обладала несколькими трещинами и парочкой переломов. Беда не обошла стороной и ноги, из-за слишком резких рывков и ударов, кости тоже потрескались. Сверху к этому шли многочисленные растяжения и мышечные повреждения. Все тело просто нереально болело. «Давно я не использовал эту функцию», – прошептал Артиас, выпивая зелье из его офицерской аптечки. «Всего этого можно было избежать при грамотном обращении, следовало грамотно контролировать силу. Но лучше так, чем проиграть». Вскоре подошел и лекарь. Хильда каким-то образом умудрилась договориться с людьми маркиза, и ему выделили не просто лекаря, а мага. Он навел какие-то чары, ускорил регенерацию в нужных местах, а кости покрыл уже знакомой плотной пленкой. По просьбе Артиаса маг отправил его в сон, дабы не терпеть мучительный процесс с регенерацией. Проснулся младший офицер следующим днем, когда солнце уже было в зените. Основные переломы практически срослись, лишь небольшие трещины ребер были видны на интерфейсе нейросети. Общее состояние тоже весьма улучшилось, но до идеального было еще далеко. Артиаса будто всю ночь избивали палками. Тело ломило, мышцы ныли, а каждый шаг давался с усилиями. Тем не менее, Артиас не собирался отлеживаться. Опрокинув очередную склянку с обезболивающим, он начал делать разминку. Небольшие нагрузки помогут восстановлению. «О, вижу, ты уже проснулся и полон сил», — Хильда зашла в шатер, застав Артиас за упражнениями. «Ага, через силу, через боль». Артиас выполнял самые простые упражнения, строго по инструкциям нейросети, дабы не сделать хуже. «И ты все еще утверждаешь, что не используешь никаких усиливающих заклятий?» «Да, тем более ты сама все видела, Никаких колебаний в энергии от меня не исходило. Не все заклинания можно увидеть. Ну, ладно, не хочешь рассказывать? Не надо, все мы храним свои секреты, философски заметила Хильда. А зачем пришла? Поинтересовался целью визита Артиас. А мне нельзя просто поведать старого друга? Старого, мы знакомы меньше 3 месяцев, ухмыльнулся младший офицер. Бяка, Хильда высунула язык. Ладно, на самом деле я пришла передать тебе послание. Догадайся от кого? От моей жены? Что? Тут же взбеленилась Хильда, но увидев смеющегося Артиаса поняла, что ее подкололи. Ой, все, вот письмо и мне даже не интересно, что в нем.